«Мы за тебя отомстили, Шурка», — говорит Лёва. «Мы поймали их всех и избили. Самого главного Гоша вообще так отметелил, ты не представляешь. Я тебе говорил, что я с ним дрался 2 недели назад? Нет? Ну, я хотел один на один, а они навалились всей кодлой. Ну и, конечно, справились. Я к Гоше тогда пошел, умыться там, привести себя в порядок, и мы поклялись с Гошей и Мариной, что отомстим пятнашкам. И за тебя, и за меня, и за других ребят. Да, другие ребята тоже были, не только из нашей школы. Вообще, они же над всеми издеваются, Вадим с дружками. У нас девочка в классе есть, Ника зовут. Я тебе говорил, наверное. У нее еще рыбки дома в аквариуме. Так вот, она раньше в пятнашке училась, и тот же парень, что со мной дрался, издевался над ней. Его Вадик зовут, тот самый, как ты и рассказывала. А у нас в классе есть девчонка, Оля Ступина, страшно противная, и она с этим Вадиком знакома, оказывается, у их родителей дача рядом, или что-то в этом роде. И все, что мы придумывали, чтобы пятнашек наказать, она ему передавала. Так Марина вот что сделала. Она сказала Оле, что хочет разыграть Нику, отвезти ее, ну, в одно место. Тебе не нужно знать какое, а то еще сама туда пойдешь, а мне от папы влетит. Короче, в одно место. Отвезти туда Нику и там бросить. Типа вроде как шутка. А на самом деле Марина это придумала, чтобы Оля пятнашкам рассказала, и они все туда прибежали. А мы там устроили засаду и вломили им. Мы их сначала обстреляли ледышками, а потом еще Гоша этому Вадику добавил. Короче, клево получилось. Марина здорово придумала. Тут только одно нехорошо вышло, с этой девочкой, Никой. Марина же еще не сказала, что собирается делать. Почему? Ну, может, боялась, что Ника не согласится. И когда Ника оказалась одна в этом месте, она страшно испугалась. Даже заплакала, представляешь? И когда все уже закончилось, Гоша пришел к Марине и говорит: «Марина, это неправильно, как ты поступила с Никой. Ты сказала, что это такой план, плохие люди могут делать хорошие вещи. В смысле, Оля сделала хорошую вещь, завлекла пятнашек в засаду, а получилось наоборот. Хорошие люди могут делать плохие вещи. Это Гоша Марине сказал про хороших людей. В том смысле, что мы все, хорошие люди, сделали плохую вещь, бросили Нику одну, напуганную, беззащитную. И я считаю, — сказал Гоша, — ты должна перед Никой извиниться. Ты представляешь, Марина и извиниться. Она ни перед кем не извиняется, ни перед учителями, ни перед родителями. Нет, я не говорю, что это правильно, я просто рассказываю. Марина ни перед кем не извиняется, а Гоша говорит: «Ты должна перед Никой извиниться. Ника у нас только с этого года учится, а Марину вся школа уважает. И тут ей извиняться, представляешь?» Гоша молодец, я считаю. Ну, я тоже чувствовал что-то не так в этой истории, и Нику мне тоже было жалко. Но мне так понравилось, как Марина все придумала, чтобы нам пятнашкам показать, что к чему. Короче, я и забыл про все. А Гоша, он не такой. Он все-таки очень справедливый и очень смелый. Я думаю, это потому, что он сильно и спортом занимается. Тебе тоже надо в секцию какую-нибудь пойти, кстати. Ты скажи маме, куда ты хочешь, она тебя во дворец звездочек устроит. Там говорят, клево, тебе понравится. Я как считаю? Я тоже считаю, Марина должна извиниться. И ты тоже так думаешь? Эх, Шурка, здорово, что нас у мамы с папой двое. Вот Марина, Гоша, Ника, у них ни братьев, ни сестер. У Гоши только этот Илья, двоюродный брат, который в кино снимается. Он не здесь живет, я его не видел ни разу. Короче, я думаю, им всем должно быть очень одиноко. Мы вот ложимся вечером спать и можем всегда поговорить друг с другом. А им с кем говорить? Ну, Маринка разве что с кошкой, а рыбки так и вовсе молчат. Это как если бы я с Миной разговаривал. Она же ничего не понимает. Ну и кошка с рыбками тоже. Даже родители не всегда понимают. Это потому что они взрослые, да? Взрослые ведь много не понимают. А ты вот меня понимаешь, я знаю. И я тебя понимаю, правда? «Правда», — говорит из своей кровати Шурка, — «ты понимаешь. Но я одного боюсь. Когда потом станешь взрослым, ты же перестанешь меня понимать». «Ну», — отвечает Лёва, чуть задумавшись, — «ты же потом тоже станешь взрослый, и мы снова будем понимать друг друга. Не такая уж большая у нас разница в возрасте, перерыв совсем небольшой будет». Ника всегда считала: классный час — самый скучный урок. В лучшем случае расскажут про никому не нужные мероприятия, типа похода на Белое море с географом-коротышкой. В худшем будут пересказывать последние новости из газет или обсуждать, кто нарушил на этой неделе дисциплину и как он должен быть наказан. Ника грызет ногти на левой руке, безучастно глядя в пустоту. Ей кажется, сегодня весь класс ее избегает, только Гоша сказал «привет» и тут же отвернулся. Все остальные вообще мимо смотрят, даже Оля с подружками. Ну, насчет Оли можно, конечно, только порадоваться. Ника оборачивается к окну. Сплошная белая пелена падающего снега. Краем глаза она видит Марину и замечает: Сегодня соседка сидит в ее, Никиной, позе, руки скрещены, взгляд сосредоточен. Только Марина при этом еще и закусила прядку каштановых волос. А вот Ника до сих пор заплетает косички. Даже если бы хотела, у нее бы так не получилось. Павел Васильевич спрашивает, есть ли у кого вопросы. Марина поднимает руку. «У тебя вопрос, Марина?» — спрашивает учитель. Павел Васильевич, единственный из учителей, не зовет Марину Петрова. Как-то раз она сказала ему, что не любит свою фамилию, мол, слишком обычная. А вот он и запомнил. «Нет, Павел Васильевич, — говорит Марина, — у меня скорее сообщение. Можно я выйду к доске?» «Да, пожалуйста». Ника смотрит на Марину. Несмотря на вчерашнее предательство, Марина ей все-таки нравится. Наверное, Ника хочет быть на нее похожей. Сразу видно, Марина не из тех, кто не поспевает за собственной жизнью. «Ребята», — начинает Марина. И Ника слышит, как тихонько хихикнула Оля. Марина тоже слышит и повторяет еще раз с нажимом. «Ребята, мне кажется, последнее время у нас в классе происходит что-то нехорошее». Класс шумит. Даже те, кто до этого играли в морской бой, отложив ручки, смотрят на Марину. «Я не буду говорить о других», — продолжает она. «Я скажу о себе. Вчера я совершила поступок, за который мне стыдно. Я хотела наказать подлость, и мне это удалось. Но при этом я сама совершила подлость. Да, я предала человека, который мне доверился. Многие из вас знают, что я имею в виду. Некоторые присутствовали при этом, другим, наверное, уже рассказали. Я завела нашу одноклассницу в неприятное, опасное место и бросила там одну». «Да, бросила ненадолго. Да, рядом были друзья, но я даже не предупредила ее. Неважно, почему я поступила именно так, я не хочу оправдываться. Сейчас, стоя перед всеми, кто знает об этой истории, стоя перед всем нашим классом, я хочу извиниться. Я хочу извиниться перед Вероникой Логиновой за то, что случилось вчера. Прости меня, пожалуйста, Вероника». Ника замирает. Ей кажется, у нее никто и никогда не просил прощения. Она просила... У мамы, у папы, у тети Светы, у учителей, даже у одноклассников, которые смеялись и издевались над ней. Да, она просила прощения, а у нее — никогда. Это так же невероятно, как если бы Аннабель из ее старой школы сама заговорила с ней. Ника в недоумении. Она не знает, что она должна делать. Весь класс смотрит на нее. Она поднимается и начинает, сама не зная, что собирается сказать. «Я очень удивлена сегодня. Я привыкла к предательству. Даже в этом классе есть люди, которые успели обмануть меня. Я не Марину имею в виду. Меня часто предавали. Меня не первый раз завели в опасное место и оставили одну. Мне кажется, я уже смирилась с этим. Марина, я не держу на тебя зла, ведь в конце концов все обошлось. И раз уж мы говорим обо всем вслух, то я хочу сказать спасибо человеку, который вчера спас меня». Ника садится. С соседнего ряда доносится: «Что случилось-то?» Павел Васильевич смотрит на класс. Молча и очень внимательно. Марина по-прежнему стоит у доски. «Спасибо, Ника», — говорит она. «И вот еще одно. Я сказала вначале «ребята», и кое-кто рассмеялся. Я не знаю, как мне следует обращаться ко всем вам. Я бы хотела сказать слово «друзья», но это было бы неправдой, потому что здесь есть люди, которые не друзья мне и никогда ими не станут. Но я хочу сказать всем, и в первую очередь этим не друзьям. Вероника Логинова — мой друг. Кто обидит ее, обидит меня. Кто оскорбит ее, оскорбит меня. Кто будет смеяться над ней, тот станет моим врагом. А вы все знаете, я не прощаю своих врагов». Марина смотрит прямо в лицо Оле. Та опускает взгляд. Марина возвращается на место, и Павел Васильевич медленно произносит: «Да, Марина, ты удивила меня сегодня. Вы знаете, я многое повидал. Я воевал по эту и по ту сторону границы. Я видел людей, совершающих подвиги, о которых они и думать не могли накануне. Я видел героев, которые еще вчера были обычными людьми. Я видел смельчаков, которые недавно были трусами. И каждый раз это потрясало меня и заставляло гордиться тем, что я человек, тем, что я живой. И то, что я увидел сегодня, станет для меня в одном ряду с ратными подвигами моих товарищей. Я горд тем, что я сегодня с вами, здесь, в этом классе. Я горд за вас, ребята. Горд за Марину Петрову, за Нику Логинову, за их друзей, за их одноклассников. За всех, кто может многому научиться у этих девочек. Я имею в виду не только умение признавать свои ошибки, не только умение прощать, но прежде всего их искренность и смелость». «Выходит, мы с тобой здесь самые клевые», — шепотом говорит Марина, и Ника чуть слышно хихикает. В раздевалке Гоша подводит Леву к Нике. «Послушай, Ника», — говорит он, — «спасибо тебе, ну, за то, что ты про меня там сказала, но я хочу тебе сказать, что ты вот думаешь, это Лёва не сдержал слово. Ну, короче, это неправда. Это не Лёва разболтал. Это Вадик про твоих родителей рассказал Оле. Они же, оказывается, давно знакомы. На этом его, кстати, и поймали вчера». И они пожимают друг другу руки. И вот уже стоят на крыльце школы, все четверо. Снег шел весь день, и к вечеру на школьном дворе лежит ровным белым покровом. Не осталось никаких следов, словно и не бегали весь день школьники, не приходили и не уходили учителя, не забирали первоклашек родители. Перед ними чистое белое поле. И Ника чувствует себя так же, очищенной, свободной от всего, что случилось. Она стоит рядом с тремя своими одноклассниками, с тремя своими друзьями, и чувствует, ближе у нее нет людей на свете. А снег все идет, все падает на школьный двор, падает на город, и только с главной башни страны сияет заключенная в круг серебряная звезда. Сияет, словно бессонный маяк, указывающий путь всем живым.